Глава 27. Лариса не разговаривала со мной целую неделю. Обиделась, что я отказалась делиться с ней подробностями отношений с Филатовым. Я не спешила мириться и отвечать на ее вопросительные взгляды. Была полностью поглощена новыми отношениями, летая на крыльях любви. Нет, Костя брюзгой и властным боссом быть не перестал. Но было что-то приятное в том, что иногда он злился по рабочим моментам и порыкивал, ведь я знала, что за каменной броней скрывается игривое сердце. И что это было? Первым делом связалась с сестрой, как только она соизволила поднять телефон. «О чем ты?» — спросила вроде бы невинным голоском, но я слишком хорошо ее знала, чтобы повестись на это. «Не увиливай! Как только наглости хватило приплетать сюда Майю!» «Нашлись мне тоже свахи», — пробурчала больше для порядка, хотя на самом деле была Диане благодарна. «Если бы мы не вмешались, сколько ты бы еще обманывала себя, м? А Константин? Тот еще упрямец», — фыркнула она, а затем что-то весело сказала мужу, чей напев я слышала на фоне. Судя по звукам, они вместе что-то готовили. «Я бы сказала, что из нас он главный... рогатый». Постеснялась сказать «баран», но, видимо, это было ошибкой. «Не понял». Вдруг раздалось сзади, и я застонала, с силой прикусив губу. «Я тебе перезвоню». Поспешно залепетала в трубку и медленно обернулась, глядя на нахмурившегося Филатова, который грозной скалой стоял напротив меня. «Нет, вот надо же быть такой простофилией и затеять такой важный разговор в приемной, еще и отвернувшись к окну». Из-за чего и пропустила появление жениха за спиной. Выдавила из себя, судорожно думая, как бы выкрутиться. Все мысли, как назло, вылетели из головы, а серьезный вид босса не внушал мне успокоения, что не способствовало работе мысли. «Кто он?» — прищурился в это время Филатов, не дожидаясь от меня ответа на первый вопрос. «Макар? Что? Нет, конечно!» Первой реакцией было отторжение и усмешка. Но когда я увидела, как мужчина стиснул кулаки, напряглась, понимая, что он воспринял мою шутку всерьез. «Я его убью!» – прошипел Костя, выплевывая слова так резко, словно вбивал кулаками сваи в пол. «Слушай, ты неправильно меня понял. Я имела в виду, что...» Осеклась, раздумывая, как преподнести ему эту информацию. В приемной воцарилась тишина. Только звук часовой стрелки отдавал дробью. Тик-так, тик-так. «Рогатый не в плане... В общем, хотела сказать, что ты баран, до которого долго все доходит», произнесла, а затем прикрыла рот ладонью. Внимательно отслеживала реакцию Филатова. Но вместо бешенства или раздражения на его лбу, наоборот, стала разглаживаться морщинка. А после на лице вдруг расцвела улыбка. «Василиса Петровна», — сделал шаг в мою сторону, но я насторожилась из-за тона. Уж слишком он был чарующий для него. «М?» — вопросительно глянула на Костю, приподняв подбородок. В это время он остановился на расстоянии нескольких сантиметров от меня и наклонился, облокачиваясь руками о подоконник. «Неужели ты сплетничала обо мне?» С дерзкой ухмылкой вздернул брови. А вот я, когда до меня дошел смысл его слов, покраснела. «Нет, это был разговор с Дианой», — поджав губы, отвела взгляд, надеясь, что он не увидит моего смущения. «С сестрой?» — сказал он со странной, намекающей интонацией. «Мне стоит быть польщенным? И что ты ей сказала? О нашей совместной ночи?» Покраснела под его напором и намеками. Ощущая, как резко загрохотало в груди сердце, кинула опасливый взор на открытую дверь в коридор, подмечая, нет ли там мимо проходящих сотрудников, так и желающих грязных подробностей романа босса и секретарши. «Пошляк!» – прошипела и ударила его ладонью по плечу, решая не тушеваться и не позволять ему загонять себя в угол. «Такой тебе и нравлюсь, Вася. Правда ведь?» – задал риторический вопрос, не требующий ответа. А затем схватил меня за талию и притиснул к себе. «Правда», — закатила уже я глаза, а затем удостоилась поцелуя генерального. Я наслаждалась касаниями наших губ, чувствуя некую пикантность, что это происходит непосредственно в офисе, ведь раньше он себе таких вольностей в приемной не позволял. Максимум потискать меня в кабинете за закрытой дверью. «Хм-хм, простите, я вам не мешаю?» Насмешливый мужской голос застал нас врасплох. Я резко отдернула голову, испуганно глядя на Макара, о котором недавно вспоминал Филатов. Костя же напрягся всем телом и медленно, не суетясь, развернулся, прожигая подчиненного недовольным взглядом. «Вы что-то хотели, Власов?» Ледяным тоном начальства можно было заморозить и лаву. «Срочный отчет!» — махнул в воздухе папкой с документами ни капли не испугавшийся Макар, на лице которого сияла мужская усмешка, дескать, он все понимает и одобряет. Стоя за спиной босса, я приходила в себя и поспешно поправляла блузку, благодарная ему, что заслонил своим крупным телом от чужого взгляда. Более чем уверена, что руководствовался он ревностью и инстинктами, но и они мне иногда были на руку. «Рассрочный!» — процедил сквозь зубы Костя и кивнул на кабинет, предлагая Макару войти первому. Тот подчиняется, но на лице давит улыбку. «Вечером прогуляемся по набережной?» Напоследок залихваски улыбнулся мне жених и, дождавшись моего кивка, все же нехотя идет следом за подчиненным, прикрывая за собой дверь. Что-то мне подсказывает, что разбор отчета будет мне легким и неприятным, особенно для Власова. Я весь оставшийся день витаю в облаках, всячески игнорируя часто проходившую мимо кабинета Ларису. В конце концов, она не выдерживает первой и с кислой миной заходит в приемную, ближе к 5. «Ладно, Вась, я так больше не могу. Давай мириться», — глянула на меня с надеждой. «А мы ругались?» — вздернула в недоумении брови. Воцарилась неловкая тишина. Наши взгляды встретились, замерли, а затем мы обе синхронно тихо рассмеялись. «Ну ладно, Вась, ты не дуйся, знаешь же мою любопытную натуру. Ты хоть счастлива?» «А по моей довольной физиономии не видно?» Ухмыльнулась и откинулась на спинку кресла, которое мне недавно подогнал Филатов. «Ну, слушай, я за тебя очень рада, Вась!» — искренне улыбнулась Лариса, но затем наклонилась и прошептала, воровато оглядываясь по сторонам. «Но учти, в офисе на тебя все тетки зуб точат. Уж слишком лакомый и недоступный кусок ты отхватила. Вот поэтому и молчу. Не хочу, чтобы эти сплетницы нам кости перемывали», — закатила глаза. «Ты не представляешь себе, какое паломничество тут каждый день, и все норовят невзначай вопросы свои позадавать». «А что ты хотела?» «Биг босс, как-никак», — цокнула подружка и облокотилась ладонями об мой стол. «Все в шоке от твоей внешности. Считают, что ты сделала пластическую операцию». «Что?» — удивленно приподнялась, слыша такую чушь. «Какой бред! Я же каждый день на работе появляюсь». «Да ты просто всех удивила своим преображением», – пожала плечами Лариса. «Должна признаться, меня тоже». На последних слова она окинула меня придирчивым взглядом, полным удивления. Но зависти как таковой я там не увидела, и этого мне было достаточно. «Просто перестала себя уродовать», – ответила я впервые на вопрос, который раньше никто не задавал. «Кхм-кхм», – раздался вдруг мужской кашель. За разговорами мы не заметили, как из своего кабинета вышел Костя, держа в руках свой кожаный портфель. «Константин Олегович», — кивнула, здороваясь подруга, а затем посмотрела на меня и подмигнула. «Я, наверное, пойду». И на этой ноте уцокала своими каблуками на выход, оставляя нас с Филатовым наедине. Привстала, выключая компьютер и подхватывая сумочку в руки. Вышла из-за стола, и меня тут же сгробастали крупные руки жениха. «Ты так напрягаешься!» – прошептал мне на ухо. Застыла после его слов, ведь все еще не отошла от того, что он услышал самое сокровенное. Не привыкла просто. Подняла голову и натянуто улыбнулась ему. «Слушай, все спросить хотел». После непродолжительной паузы вдруг раздался его напряженный голос. Я замерла и задержала дыхание, понимая, что настало время и для этого вопроса. «Почему ты так портила свою внешность?» Вся эта тема была мне сильно неприятна, вызывала подростковые комплексы, о которых я старалась забыть. Чтобы никто не приставал, выдохнула как на духу. «Тебя домогались на работе? Кто?» — спросил требовательно, с напряжением в голосе и загорающейся агрессией во взгляде. Я промолчала, лишь отрицательно покачала головой, отвела взгляд на окно, но глаза не видели перед собой ничего, только кадры из прошлого. «Ты красивая девчонка, Лиска», — произнес вставший с кровати Артем, застегивая замок на джинсах. «Я Василиса», — упрямо поджала губы и подтянула простыню выше. Чувство неправильности происходящего не отпускало. Мне казалось, что после первой близости между парами все должно происходить не так. Ощущение холода пробирало до костей. «Василиса, Лиса, какая разница?» — лениво произнес Артем, а вот я от его слов похолодела, чувствуя неладное. «Ты это, слушай, не звони мне, окей? Мне ваши девчачьи сопли, слезы надоели по самое не балуй». «Что?» — растерянно переспросила, в то время как в груди зародилась пустота. «Я всегда знал, что красотки, ну, не блещут умом. Блистай, Василиса, блистай, другого тебе не дано». Повернулся ко мне лицом полностью одевшийся парень, подмигнул мне и направился к выходу, оставляя меня в номере отеля одну. Вот так и разрушилась моя вера в любовь и мужчин. Грустно улыбнулась Косте, который слушал меня молча и с интересом. К счастью, Филатов промолчал и без слов все понимая, но я всем телом ощущала, в каком он бешенстве. Вот только вместо всплеска эмоций его губа коснулась моей макушки, а руки прижали сильнее к себе, даря мне необходимую поддержку. Я прикрыла глаза и расслабилась, отпуская прошлое.